Араки Кавахара. Ускоренный мир. Побочная история. Прыжок в бесконечность. Ей казалось, она сейчас улетит в небо. Настолько то выступление, нет, то нечто превосходило человеческие рамки. Впервые Цукиори Риса узнала о существовании спортивной гимнастики во время Олимпийских игр 2040 года. В то время ей было лишь 8 лет. И она все еще обожала смотреть по телевизору детские мультфильмы, поэтому ей, конечно же, не понравилось, что все летние каникулы телевизор на стене в гостиной оккупировал отец. Однако отец девочки обладал суровым нравом и бронил ее, когда она пыталась жаловаться. Поэтому Рисе приходилось терпеть и смотреть трансляцию не слишком интересной ей Олимпиады. Но хотя девочка совершенно не понимала, в чем прелесть футбола, дзюдо и легкой атлетики, так будораживших отца, ее взгляд приковала к экрану в ту самую секунду, когда на нем появилась она. Женские соревнования в гимнастике на снарядах, опорный прыжок. Стройная, еще не достигшая 20 лет гимнастка из Румынии в белой форме. Отца эта дисциплина особенно не волновала. Так что он отлучился в туалет. Мама тем временем ушла за продуктами, и Риса осталась в гостиной совершенно одна. С обеих сторон телеэкрана воцарилась тишина. Гимнастка подняла руку, подала знак и грациозно начала разбег по узкой дорожке. Она держала спину прямо и почти не двигала руками. Но с каждой секундой двигалась все быстрее. Гимнастка силой запрыгнула на трамплин. О том, что пружинищая площадка называется именно так, Риса узнала уже позже. Оттолкнулась руками от коня и взлетела в воздух. Рисе показалось, что в то самое мгновение на спине спортсменки выросли белые крылья. Она быстро обхватила колени руками и начала выполнять сальто вперед. Однако потом еще одно, потом еще, и наконец еще. Гимнастка приземлилась, словно воткнувшись в мат. Не оступившись ни на шаг, она вытянулась в полный рост и вскинула руки. Стадион разразился ревом. Риса завороженно смотрела повтор в замедленной съемке, раскрыв от удивления рот. В школе на физкультуре Риса единственная из девочек смогла покорить прыжок через опорный снаряд, отрегулированный на 6-ю высоту. Втайне она гордилась этим. Но гимнастка в белой форме прыгнула неизмеримо выше, чем она. Так высоко, словно достигла самих небес. К тому же в полете она вращалась так быстро, что даже в замедленной съемке глаза не поспевали за ее движениями. И в довершение всего она блестяще приземлилась. Риса не верила, что человек способен так двигаться. Комментатор перевозбудился так, что охрип в прямом эфире и назвал прыжок тройным сальто вперед в группировке. Однако поскольку в самом начале атлет тоже переворачивается, сальто получается четырехкратным. Аналогичный прыжок с тремя сальто называется прыжком Продуновой. Но четырехкратное сальто до сих пор не называлось никак. Ведь гимнастка из Румынии впервые успешно исполнила его на глазах всего мира. Позднее этот прыжок назвали в ее честь. Но ни на Олимпиаде 2044 года, ни на всех последующих соревнованиях ни один гимнаст так и не смог выполнить четырехкратное сальто в опорном прыжке, включая его первую исполнительницу. Во время того самого выступления, совершенно очаровавшего Рису, она сломала правую лодыжку и завершила спортивную карьеру. Этот элемент стал известен как прыжок роковицы по фамилии гимнастки. Именно он и подтолкнул Рису к атлетике. Еще совсем маленькая она поклялась себе в том, что однажды обязательно его выполнит.